Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Наконец-то, так молчали долго. Слушаю. Отлично. Скажите, я с Людмилой Аркадьевной разговариваю. Да, кто вы? Отлично. Это компания Sirius Trade, отдел досудебного взыскания, Карабаев Руслан Каныбегович. Запись разговора ведется. А Людмила Аркадьевна, дело в том, что нам передали документы ваши из компании кредита 24. На общую сумму, то есть задолженность у вас, 20 758 рублей 20 копеек. Скажите, пожалуйста, почему не оплатили в свое время? Не видела подтверждения еще. У вас что произошло, переуступка или что? Или там... Да, переуступка прав в требовании 30. Он не видел пока доказательств переуступки, поэтому не можем с вами обсуждать мои финансовые вопросы. Вас не уведомил первоначальный кредитор? Нет, не уведомил. Ну, в моих возможностях сейчас вам отправить копию договора цессии и уведомления о переуступке на вашу электронную почту, которую вы укажете. А не подскажете, а в чьих возможностях отправить заказное письмо с уведомлением о вручении? А зачем именно вам заказное письмо? Есть же статья 65 ГРФ, в котором указано, что электронный документооборот является официальным в России. А еще есть статья 165. Равноценным по... Есть статья 165.1, юридически значимое сообщение, потому что я электронным документам этим не доверяю. Хочу видеть бумажный документ. Когда признано, что является... То есть, да мне пофигу, кем что признано. Я не признаю электронные документы. У нас есть, помимо этого, еще 385-я. Признает, у нас есть еще 385-я статья Гражданского кодекса, которая говорит о том, что... То, если я не получила доказательств, то, соответственно, ничего оплачивать... Вернее, оплачивать я ничего не буду. Если же электронное письмо вы мне прислали, ну какое это доказательство? Не смешите. Почему это не является доказательством? Да не является, конечно. Печать, подпись. Почему не является? Электронный документ, электронный, ксерокопия, потому что ксерокопия. Высока вероятность подделки этого документа. Высока. Подписи, вероятно. Какие электронные не высока подписи? Высока вероятность. Электронные подписи, которые имеются, Людмила Аркадьевна. Людмила Аркадьевна, скажите мне честно, вот вы действительно хотите убедиться, либо это просто уклонение от оплаты? Нет, я же просто, я же должна платить каждому, кто мне позвонит, неизвестной мне компании. Ну, Людмила это Аркадьевна, же, ну, это же так логично. Я вам говорю по факту. Я вам тоже сказал все по факту. Вы можете зайти, то есть в личный кабинет кредита 24, там будет указано, что ваш договор переуступлен компании. Не буду я ни по каким кабинетам ходить. Там полы, может, мимо это, оно мне надо. То есть также предоставлю компании Sirius Trade, который владелец. Заказное письмо жду. Пока не получила заказное письмо, ничего, но вы сами никаких не хотите, продвижек не будет, а вы хотите. Идите, подождете, получите, допустим, его еще. Так, слушай, ты. Ты что меня тут отчитываешь? Не ты, а вы, Людмила Аркадьевна. Общайтесь корректнее. Закрой свою пасть. Общайтесь, Людмила Аркадьевна. Общайтесь корректнее, говорю. Что ты меня тут отчитываешь? Я тебе все сказала. Побежал на почту письмо отправлять быстренько. Быстренько побежал на почту отправлять письмо. Вы так хорошо начинали, вы так хорошо сорвались, скажите. Уведомлением. Почему вы сорвались, скажите? Да ты бубнишь, потому что мне противно в трубку. Бесишь меня. Почему? Бесишь меня, почему? Потому что ты убогий, потому что ты меня бесишь, потому что ты чмо по жизни. Вот именно поэтому. Людмила Аркадьевна, бесите. Бесиши, чмо. Бесиши. Вы так общаетесь. 3 года. Ну как ты произошло? Можете мне объяснить? Я смотрю, тебя подбомбанул, а тут же сразу же, да? Скажите, Людмила Аркадьевна, почему? Напал он, я слышу, потянула. Почему, да почему? Людмила Аркадьевна, скажите, почему это 33 года? Ты подпедали, что ли? Я не пойму, чего. Что так? А вот вы так общаетесь. Начали же так хорошо, Людмила Аркадьевна. Так хорошо начали. Ты наркоман, что ли? Я думаю, конструктивно пообщаемся с вами. Конструктивно пообщаемся. И все, как бы, все сорвались. Сорвались. Переходим на ты. На личности переходим, Людмила Аркадьевна. А вы нормы этики читали же? Ознакомились с ними? Людмила Аркадьевна. Смешно вам, да, смешно. Давай побольше, побольше наговори себе. Ой, народ послушает, смешно. Угорать будет над тобой. Смешно, давай, больше. Да? Смешно, да? Смешно, да? я говорю, ты под спинами, чувак. Чего ты? Понаберут наркоманов на работу, потому что... Смешнули наркодина, да? Еще посмейтесь, наркодина. Еще 10 раз повтори, повтори 10 раз. Еще посмейтесь еще раз, Людмила Аркадьевна. 10 раз повтори, слышишь? Еще раз посмейтесь, говорит Людмила Аркадьевна. 10 раз повтори, я посмеюсь, давай. Посмейтесь еще раз, Людмила Аркадьевна. 10 раз повтори, я посмеюсь. Еще раз посмейтесь. 10 раз повтори, я посмеюсь. Людмила Аркадьевна, посмейтесь еще раз. 10. Помнишь, что надо сделать? А я тебе косточку кину. Скажите, мы к конструктивному диалогу вернемся? Нет, мы теперь будем угорать над тобой, над твоим наркоманским или поведением. Это уже все? Или это уже все? Я сказала тебе. Людмила Аркадьевна. Ты слышал, что тебе сказали? В этом случае я могу лишь сказать, ожидайте следующего звонка. Ага, ожидай, я врачи тебе вызвала, нарколога сейчас приедет, посмотрит тебя. Ага, давай пока. До свидания. Давай пока. Хорошего дня вам. Пока, пока, пока. До свидания. До свидания. Конченый, сука. Людмила Аркадьевна. Ты попрощался. Вы ожидаете следующего звонка? Да, Людмила Аркадьевна. Ой, блин, наркоманы. Трубку вешай, чудо. Людмила Аркадьевна, блин. Вешай трубку. Вы будете ожидать следующего звонка? От твоего обязательно. Что еще раз? Твоего обязательно. Ну, вашего, Людмила. Твоего, Людмила, твоего, Аркадьевна. Твоего. Вашего. Твоего. Вашего. Твоего. Кто вы? Твои, ты и твои блоки? Вашего. Ты. Вашего, Людмила Аркадьевна. Моего? Моего нет, я не буду звонить тебе. Вашего. Не общайтесь, буду я тебе звонить. А общаешь ты. На ты. К тебе на ты. Минимальное, понимаете? Чего минимальное? Что? Что там минимальное у тебя? Что? Размер мозга у тебя минимальный? У вас, Людмила Аркадьевна, у вас. Слушай, но у тебя проблемы, чувак. Слушайте, прям больно. Слушайте. В общем, я понимаю. Долбани, давай, разгони. Долбани башкой об стену. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Семен Павлович Ведерников, главный эксперт компании СКМ, информирую о записи переговоров. По поручению Почта Банка звонок вам поступает. Да, могу услышать по данному номеру телефона. Подскажите мне, пожалуйста, Ирину Анатольевну. Слушайте. С вами беседа. С нами. Хорошо. 20 подтверждаете? Ваша дата рождения? Подтверждаем. Я звоню к вам в данный момент времени по вопросу ваших, Ирина Анатольевна, обязательств неисполненных. Речь пойдет о ПАО «Почтабанке». Сумма долга 49 100 рублей по потребительскому кредиту. Вы допустили просрочку в марте 2019 года. Вам необходимо до 24 января 2020 года уже наконец-таки закрыть этот долг. Когда это будет сделано? Почему сотрудников компании СКМ интересует данный вопрос? Мы являемся представителями, Ирина Анатольевна, ПАО «Почтабанка», и в первую очередь вы дали свое согласие на обработку персональных данных, в том числе и третьим лицам. Прекрасно. Сейчас мы с вами взаимодействуем, и банк уполномочил нас это делать. А почему? По этой самой причине, Ирина Анатольевна, вам и задается этот вопрос, когда почему вы подъедете в банк мне для оплаты этого кредита. Об этом на официальном уровне ничего не известно. Не скажете? Я понятия не имею, почему вам, да еще и на официальном уровне, это неизвестно. А-а-а. Информация вашим кредиторам была направлена вам по месту вашей регистрации. Назовите, бульвар, пожалуйста, Кавказский, дом 40. Трек номер письма. У меня нет этой информации, она мне недоступна, а-а-а, мне она ни к чему. А давно направлена? Эту информацию, Ирина Анатольевна, банк направляет всем абсолютно клиентам, когда он передает полномочия в работу третьих лиц. Вопрос, и также наша я организация ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» эту информацию вам направила. Ну, от вас информацию я вообще не воспринимаю, даже если получу, потому что вы для меня посторонние люди. Можно было ответить просто «не знаю, что вы не знаете, если вы не знаете». Когда было направлено. На то, как я ответил, Ирина Анатольевна, я думаю, все-таки, как бы мы сейчас не об этом разговариваем, правильно? Но я ответил вам ровно так, как я посчитал нужно. Я вам дал ответ на ваш вопрос. Меня не удовлетворил ваш ответ. Дело в том, что пока я не получила от кредитора уведомления о привлечении иного лица для возврата, для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, я не намерена обсуждать с посторонними для меня людьми с ситуация и финансовая, либо какие-то еще вопросы. А вы можете не обсуждать никакие финансовые вопросы, я знаю, с вами обсуждаю тему вашего долга, Ирина Анатольевна. Это тема вашего долга, но никакие. Тему нашего долга я тоже не намерена. Я не спрашиваю, какая ваша зарплата. Не намерена с вами обсуждать. Тема долга, недолго, это все финансовые вопросы. Я не намерена с посторонними для себя людьми обсуждать подобные темы. Хорошо. В рамках 230-го федерального закона взаимодействия с вами в дальнейшем также могут быть продолжены. Да, всего доброго. До свидания. Пока.